Глава четвертая. Они сидели как на иголках, чувствуя, как уходит время. «Мы с Сирилом дружили», — сказал владелец фермы Маркус Франк, «и он был очень хорошим работником». Бенни Грисел боялся, что Купидон вот-вот брякнет что-нибудь вроде «Так почему же вы напялили на него рабскую форму?», поэтому поспешил вмешаться. «Мистер Франк, примите наши соболезнования». «Итак, один из...» «На нашей репутации можно ставить крест», — уныло продолжал Франк. «Репортеры уже толпятся у ворот». «Понимаю, но один из ваших гостей пропал, и нам необходимо действовать как можно быстрее. Пожалуйста, расскажите, что делал вчера вечером мистер Январь. Каковы были его обязанности в гостевом доме?» Франк беспомощно махнул рукой в сторону плачущей Христал де Хан. Та надела очки, всхлипнула и ответила. Он убирал со стола после ужина и разжигал камин. «В какое время?» — спросил Купидон. «Ровно в 9 часов». «Откуда вы знаете?» «Так мы с ними договорились. С телохранителями?» «Да, завтрак ровно в 8, уборка в 9, обед в 1, ужин в 8 вечера. Окончательная уборка в 9». После этого наши люди должны были уйти. Те гости предъявляли повышенные требования. Какие, например? Они проверили всех наших сотрудников, выбрали только 6. Только им разрешалось обслуживать гостевой дом. 2 должны были подавать завтрак, 2 делали уборку, и еще 2 приносили ужин и прибирали вечером, перед сном. Нам пришлось нелегко. Почему? «Потому что иногда наши сотрудники заболевают, или им нужно срочно взять выходной». «Почему же вы сдаете гостевой дом таким требовательным клиентам?» «Они платят почти двойную цену». Купидон снова изумленно покачал головой и уточнил. «Ладно, значит, Сирил Январь был одним из проверенных доверенных?» «Да». «Как все происходило? У него были ключи от дома?» «Нет-нет, обслуживающий персонал должен был звонить телохранителям от двери». «Как?» «С мобильного телефона, затем назвать пароль. Если все шло нормально, они говорили, завтрак в зеленой комнате. Если же у них возникли бы какие-то подозрения, они должны были сказать, завтрак в красной комнате». «И тогда телохранитель отпирал дверь?» «Да». «Но вы, кажется, говорили, что за ужином прислуживали 2 человека». «Да, Сирил и его дочь». Глаза Дэхан наполнились слезами, голос осип. «Извините, его дочери всего 18. Она подавала ужин вместе с отцом, потом они вместе убирали со стола, и она увозила тележку с посудой. Сирил обеспечивал их удобство». «Что это значит?» «Клал конфеты на подушки, проверял, есть ли все необходимое в ванных, например, мыло, шампунь, гель для душа, крем для рук. Он разжигал камин. Вам известно, в какое время он обычно заканчивал работу?» «Между 9:30 и 10:30». «Вчера его жена подумала, что он после работы поехал в город». «Да, иногда он так поступал». «Куда он ездил?» «К друзьям». «И оставался у них на всю ночь?» «Иногда». «Что происходило, когда Сирил заканчивал работу?» — спросил Грисел. «Он выходил, а они запирали за ним дверь. А сегодня утром один из наших рабочих увидел тело Сирила. Утром около 7:30. Он как раз собирался заступить на смену. А потом он заметил, что дверь гостевого дома не заперта». «Ясно», — сказал Купидон. «Нам нужно поговорить с дочерью». Он посмотрел на часы. «А примерно через 1 час придется побеседовать со всеми вашими служащими. Пожалуйста, соберите их вместе». Как и подозревал Грисел, по пути к машине Купидон начал разглагольствовать. «Они платят почти двойную цену. Вот, Бенни, почему мы так плохо живем? Все только о деньгах и думают». «Невероятная жадность, никакой нравственности. Мать их так и растак. Все стремятся заработать, побольше урвать до судного дня. Какой нормальный человек выложит 70 кусков за то, чтобы его охраняли всю неделю? Похоже, мы с тобой не тем занимаемся. И еще эта лесбиянка угрожала мне врезать. За что? За то, что я говорю правду в глаза. Неправильно это. То есть... А ты что скажешь? Лесбиянке, как не ответить, все будет плохо. Скажешь ей, ну-ка попробуй, и тебе крышка. Промолчишь, тоже плохо. Что у нас за дурацкие законы? Надо же, она хочет мне врезать. А у самой в кармане 70 кусков, костюм от Кельвина Кляйна и стрижка. И вообще, что у нас творится? Немец купил старую бурскую ферму с французским названием, и на ней похищают англичанина. Мы движемся к Соединенным Штатам по уровню преступности. Вот что. И почему? Потому что иностранцы приносят с собой свои проблемы. Вспомни тех французов в Сазерленде. Вспомни убийство Девани, жены миллионера-индуса с британским паспортом. А кому достаются все шишки? Нашей несчастной Южной Африке. Они сели в машину. Уверяю тебя, преступник наверняка окажется иностранцем. Но думаешь, наши СМИ заикнутся об этом? Да ни за что на свете. Будут орать про криминогенную обстановку и опасность для жизни. Несправедливо это, Бенни. Надо же, ей хочется мне врезать. А сами проверяют несчастных рабочих, напяливают на них дурацкую форму и позволяют им прислуживать белым и прибирать за ними. И чтобы все было сделано до 10 вечера. Конфеты на подушках, ну надо же. «Приехали эксперты», — сказал Грисел, заметив у гостевого дома рядом с Короллой штатного фотографа ЮАПС и двумя машинами скорой помощи белый микроавтобус отдельной экспертно-криминалистической службы. «Им придется подождать, нам надо обыскать комнату англичанина». «И жираф здесь, рядом с большим фордом управления по расследованию особо важных преступлений УРОВП или Ястребов». Стоял высокий худощавый полковник Золо Ньянти, начальник отдела по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Поскольку Грисел первым прибыл на место преступления, он и начал докладывать, стараясь говорить как можно более сжато. Полковник не сводил с него пристального взгляда, однако его лицо оставалось непроницаемым. «Понятно», — сказал жираф, когда Грисел закончил. И склонил голову на бок, глубоко задумавшись. После паузы он продолжил. «Бенни, ты командир объединенной оперативно-следственной группы». «Есть, сэр». Сердце у него упало, потому что сейчас, в его теперешнем положении, ему меньше всего хотелось брать на себя ответственность за операцию. «Вон уже в твоем подчинении. Сколько еще тебе нужно человек?» Ястребы предпочитали действовать большими командами и быстро наносить решительные удары, но сам Грисел до сих пор скептически относился к такому подходу. Слишком много людей постоянно натыкаются друг на друга, особенно на этапе предварительного следствия. Кроме того, он понимал, что командир не всегда в состоянии управлять ходом расследования. «Четверо детективов, сэр». «Уверен?» «Да, сэр». «Я дам знать Клуте и свяжусь с консульством Великобритании». Капитан Джон Клуте заведовал отделом общественных связей Ястребов. Грисел прекрасно понимал, генконсульство Великобритании способно оказать им неоценимую помощь. И хотя британцы не такие скрытные, как канадцы, а с канадцами иметь дело легче, чем с китайцами, представительства других стран не спешат делиться сведениями о своих гражданах, особенно если речь идет о преступлении. Кроме того, он терпеть не мог работать с бюрократами и биться головой о стену. Поэтому он только сказал: «Спасибо, сэр». Он заметил, что Ньяти ненадолго задержал на нем взгляд. Затем полковник кивнул, развернулся и направился к своей машине. Он понимал, все дело в том, как ужасно он выглядит, и снова выругал себя. «Вчера надо было...» «Пошли, Бенни!» — позвал Купидон. «Посмотрим, что там накопали наши эксперты». В Стелленбосе на Дорп-стрит перед магазином дядюшки Сами Винкеля стоял туристический автобус. Магазин, один из старейших в Южной Африке, входил в список достопримечательностей, обязательных для посещения. Тайрон и Клейнбои разглядывал туристов, толпящихся на тротуаре. Европейцы сразу видно по бледным ногам и одежде. Он давно уже заметил, что, приезжая в Африку, европейцы и американцы предпочитают одеваться в стиле сафари. Носят охотничьи куртки с кармашками для боеприпасов, пробковые шлемы или широкополые шляпы, сапоги. Сосредоточившись, он смотрел на группу, стоящую у двери автобуса. Чуть поодаль держалась пожилая женщина с большой соломенной сумкой на плече. Легкая добыча. Наверное, ждет, когда можно будет поговорить с кем-то из спутников. Кошелек наверняка лежит на дне сумки, большой и толстый, набитый рандами, евро и кредитными картами. Плод созрел, осталось только сорвать его. Достаточно зажать между пальцами заколку с маленьким желтым подсолнухом, которая лежит у него в кармане, нагнуться рядом с ней и притвориться, будто он подбирает заколку с земли. Тайрон вспомнил слова дяди Соли. «Есть у меня приятель, который пробовал проделывать такой же фокус с деньгами, банкнотом в 10 рандов. Махал им перед носом у лоха, но тут же переводил взгляд на бумажник. Дурацкая затея. Приготовь что-нибудь яркое и красивое, но не деньги». «По-моему, мадам, вы уронили», — скажет он тихо, интимно, доверительно, глядя на нее своими большими честными глазами и широко улыбаясь. И в очередной раз благодаря судьбу за то, что у него правильные черты лица. При этом он как бы невзначай заденет ее правым плечом. Когда тетка удивленно посмотрит на заколку, он сунет правую руку к ней в сумку и схватит кошелек. Она улыбнется ему благожелательно и немного виновата. Белые жители северных стран часто чувствуют себя виноватыми за предков рабовладельцев. Она осмотрит заколку и покачает головой. «Нет, спасибо, вещь не моя». Он снова слегка заденет ее плечом, вынимая руку из сумки, и переложит бумажник себе в карман. «Самое главное — вытянуть добычу, ловко и быстро. Тащи бумажник прямо вверх, не позволяй ему ни за что цепляться. Момент решающий, тебе ничто не должно мешать. И помни, кругом много народу. Постарайся, чтобы все окружающие смотрели на якобы выпавший предмет. Подними его повыше, а потом убери бумажник подальше, а руку вынь из кармана. Покажи ее всем, продемонстрируй, что ты ни в чем не виноват». «Примите мои извинения, мадам», — скажет Тейроне. Она ответит с голландским или немецким акцентом. «Нет-нет, не извиняйтесь». Если только она не австрийка. Однажды, 2 года назад, он проделал свой трюк с австрийкой. Показал ей заколку. А та сказала спасибо и цапнула заколку. Правда, он все же посмеялся последним. В ее кошельке оказалось почти 2000 рандов. Он улыбнется, развернется, пойдет прочь. На углу обернется и помашет ей рукой. «Не спеши, но и не медли, Тей. Уходи прочь, но будь настороже, ведь никогда не знаешь, как все обернется», — вспоминал он наставление дяди Соли. Он затесался в толпу туристов, остановился рядом с пожилой женщиной и приготовился действовать. По спине пробежали мурашки. Он напрягся и вдруг... Внутренний голос произнес: «Не надо». «Если есть хоть малейшее сомнение, уходи». Он заметил 2 охранников у магазина. Те смотрели прямо на него. Тайроне прошел мимо магазина, повернул на Маркет-стрит и направился к квартире сестры.